Глава 8. Адреналин. «Так, где сцепление?» Я показала. Стоило на секунду ослабить хватку, и тяжелый мотоцикл накренился, грозя повалить меня на землю. Пришлось снова вцепиться в руль и удерживать железного коня в вертикальном положении. «Джейкоб, он падает», — пожаловалась я. «В движении все будет иначе. Где тормоз?» «Под левой педалью». «Неправильно». Схватив мою правую руку, Джейкоб положил ее на рычаг над дросселем. «Ты же сказал...» «Вот, пользуйся этим. Обратно оставим на потом, когда разберешься, что к чему». «По-моему, ты не прав», — подозрительно нахмурилась я. «Оба тормоза одинаково важны. Об обратном лучше на время забыть, ясно?» Накрыв мою ладонь своей, Блэк заставил сжать рычаг под дросселем. «Тормози при помощи этого, договорились?» «Да», — кивнула я. «Покажи дроссель». Я покрутила правую ручку. «Переключение передач». Я легонько задела его левой ногой. «Отлично, детали ты выучила. Теперь главная задача — сдвинуть мотоцикл с места». «Угу», — только и промычала я. Желудок предательски сжимался, голос грозил превратиться в визг. «Очень страшно». Холодный рассудок подсказывал. «Самое страшное я уже пережила, чего теперь бояться?» «После всего случившегося вполне можно смеяться в глаза смерти. Однако желудок так просто не убедишь». Передо мной расстилалась коричневая, с грязно-зеленой каймой лента грунтовой дороги. Впрочем, размокший от дождя песок лучше, чем грязь. «Выжми сцепление!» Я изо всех сил стиснула пальцы. «Белла, очень важно ни при каких обстоятельствах его не отпускать», — подчеркнул Джейкоб. «Представь, в твоих руках граната. Чека выдернута, и ты держишь ее». Пальцы сомкнулись еще плотнее. «Отлично. Сможешь завести?» «Подниму ногу, сразу упаду», — сквозь зубы процедила я, мертвой хваткой вцепившись в боевую гранату. «Хорошо, сам заведу, только не выпуская сцепления». Отступив на шаг, Джейкоб неожиданно надавил на педаль. Заурчав, мотоцикл ожил, но я начала падать. Джейк вовремя подхватил и меня, и Харлея. «Осторожнее», — предупредил он. «Сцепление держишь?» «Угу», — простонала я. «Ставь ногу на педаль. Попробуем снова». На этот раз мой приятель придерживал краешек сиденья. «Так, на всякий случай». Пришлось четырежды нажать на педаль, прежде чем сработало зажигание. Мотоцикл зарычал, как разгневанный зверь. «Поверни дроссель», — велел Джейк. «Только осторожно, и сцепление не отпускай». Дрожащими пальцами я повернула правую ручку, совсем чуть-чуть. Мотоцикл огрызнулся, как разгневанный пес. «Помнишь, как включать первую скорость?» «Угу. Тогда попробуй». «Ладно». «Левая нога», — подождав несколько секунд, подсказал Джейкоб. «Знаю», — тяжело вздохнула я. «Слушай, ты уверена, что хочешь кататься? Что-то вид у тебя испуганный». «Все в порядке», — рявкнула я и надавила на рычаг переключения скоростей. «Отлично. Теперь осторожно. Очень осторожно отпусти сцепление». Джейкоб сделал шаг назад. «Бросить гранату?» — не веря своим ушам, переспросила я. «Неудивительно, что он отходит в сторону». «Именно так можно сдвинуться с места. Только слишком резко не отпускай». Медленно, очень медленно я разжимала онемевшие пальцы и неожиданно услышала голос, принадлежавший вовсе не парню, который стоял рядом. «Белла, ты ведешь себя очень безответственно, опрометчиво и по-детски», — негодовал красивый до боли знакомый баритон. «Боже!» — пробормотала я и рука безвольно соскользнула со сцепления.